как новый трек. Музыка едва звучит под этот бит, в этот такт. Ну вот как-то так, ну вот как-то так, за тактом такт. Не поливая виски поутру с лакона, не знаком с Мадонной. Не кинь танцпола и даже своего притона. Дыма тонны, под ним мы тонем. Сам я малость стромный, стиль мой монотонный. И дыма тонны, под ним мы тонем. Постой, остановись, оглянись, по кругу ввысь. Почувствуй этот миг в невесомость, окунись. И снова словно сон, в этот летний унисон. Звезды мы поем о том, как живем. Ночью и днем, утром и вечером, когда нам делать нечего. Время летит, музы поет, текста плывут, минуты капают. Люди, птицы улетают на юг, улетают на юг. Время летит, музы поет, текста плывут, минуты капают. Люди, птицы улетают на юг, улетают на юг. Так плавно тлеют души молодых людей. Прах их ветром сдует, но никто не забудет. Любимы были и будут обиды, расставания, все эти скитания. Сегодня отпускаю я, отпусти и ты. Надо мной густой дым, оставь меня молодым. Меня не сломать, не разбить, не изменить. Окрепли нервы и достали, прочнее стали, а точнее как в СС Сталин. Эти ненасытные лица так достали, с годами умнее не